Дверь 17. Звезда. Анализируем карту. Пример. От этого аркана будто исходит сияние. Небо полно ярких звезд. Они сразу вызывают у меня ассоциации с надеждами и мечтами. Потом я вижу обнаженную молодую женщину, которая выливает воду из двух сосудов. Один в озеро, второй на берег, словно одновременно подпитывая и то, и другое. Я подмечаю сходство с арканом «Умеренность». Так же, как и там, на этой карте одна нога женщины стоит на земле, а вторая погружена в воду. Эта карта говорит мне о духовной гармонии и вдохновении высокими целями. Ключевые слова. Путеводная звезда, надежда, звездный час, мечта, идеал, высокая цель, одаренность, поездка, отпуск. Символика. Символ. Молодая женщина. Значение. Символ нашей души. Обнаженное тело намекает на то, что наша душа всегда молода и не зависит от материальной оболочки. Символ. Поза женщины. Одна нога в воде, другая на суше. Значение. Символизирует соединение духовного и материального. Вера, нога в воде, дает душе опору. Практическая реализация – нога на суше и ручейки из кувшина проявляет суть человека через творчество. Символ. Вода. Значение. Символизирует энергию жизни. Вода, проливающаяся на землю, делает ее плодородной, о чем свидетельствуют цветы и дерево. Впитываясь в землю, вода возвращается в озеро. Это говорит о том, что энергия никуда не исчезает, лишь переходит из одного состояния в другое. Символ – звезды. Значение – символ вечности, высоких устремлений. Символ – 8 звезд над головой девушки. Значение – намек на число бесконечности. Циркуляция энергии никогда не прекращается. Лучей у каждой звезды также 8. Одна большая звезда и 7 маленьких символически указывают на номер аркана 17, а также на Солнце и 7 основных планет. Символ – желтый цвет большой звезды. Значение – символ божественного присутствия. Символ – белый цвет маленьких звезд. Значение – означает широту возможностей. Белый содержит в себе все цвета радуги. Символ – птица на дереве. Значение – напоминает нам о том, что мы родом из духовного мира, хотя и живем в физическом. Дерево – символ материального мира, но также и древо жизни. А птица – это посредник между мирами. Гадательное значение. Карта означает путь, одаренность и одухотворенность. Это аркан мечты, высоких устремлений и возвышения над обыденностью. Он задает направление, дает ощущение смысла и надежду, что цель будет достигнута. В позитиве. Прямое положение. Хорошие перспективы, верное направление, звездный час, прилив вдохновения, неожиданная помощь, путешествие, поездка. В негативе – перевернутое положение, ложное направление, несбывшиеся ожидания, отсутствие цели, потеря жизненных ориентиров, бесперспективные начинания, мечты вместо реальных действий. Звезда в тематических раскладах. Отношения. Многообещающее знакомство. Вдохновляющая любовь. Совместные планы. Общее направление. Верность, преданность. В негативе. Холодность, идеализация партнера, завышенные ожидания, отсутствие перспектив или совместных планов. Работа и финансы. Перспективный проект. Начало или взлет карьеры, нахождение своего призвания, признание, известность, награждение. По финансам – обещание денег. В негативе – падение с пьедестала, бесперспективность, мечты о собственном возвышении вместо реальных действий. Здоровье. Восстановление сил, выздоровление. В негативе – ухудшение состояния, инфантильное расстройство личности. Личность. Высокий морально-этический уровень. понимание своих истинных стремлений, доверие Вселенной. В негативе высокомерие, надменность, завышенная самооценка.